Вопрос. Лежит ли ответственность на тех, кто рядом с этим несчастным человеком? Ответ. Обязательно. И рядом как раз окажутся именно те, кто не только должен спасать эту душу, но и, конечно же, кто может сие сотворить. Испытание не дается таким, кое преодолеть невозможно. И ступенька для преодоления дается именно та, которую преодолеть предстоит именно тебе и никому другому. Но помните, чем больше ответственность ложится на вас, тем более будет и спрошено.